«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция третья. Почему Микеланджело – один из важнейших персонажей молодого папы? О символическом значении произведения искусства в «Молодом папе» уже много сказано и написано. Но, наверное, стоит начать этот разговор с того, какую роль в фильме играет Микеланджело. И он действительно играет там роль, он персонаж этого фильма, невероятно важный. Микеланджело Буонаротти – один из величайших гениев всех времен и народов. Титан Возрождения, великий художник, скульптор, архитектор, ну и так далее, и тому подобное. Что важно для нас? Во-первых, это человек, много лет проработавший в Риме, очень тесно связанный с Ватиканом, с папским престолом, выполнявший заказы 9 римских пап, много лет руководивший строительством собора Святого Петра, расписавший Сикстинскую капеллу, построивший один из дворцов для одного из римских пап, ну и, как гласит легенда, спроектировавший форму швейцарских гвардейцев, охраняющих Ватикан. В начале почти каждой серии мы видим Микеланджело на картине Доменико Крести, где он показывает Пию IV модель собора Святого Петра. Наверное, можно сказать так, что сам характер и судьба Микеланджело во многом перекликаются с темами фильма. Вот этот вот яркий, сильный человек с бурным характером, неуживчивый, он, конечно, во многом напоминает в какой-то мере Лени Белларда, напоминает Пия XIII. Известна легенда о том, как во время росписи Сикстинской капеллы Микеланджело якобы стал бросать сверху доски в подглядывавшего папу Юлия II. Скорее всего, это неправда, но характерно, что такая легенда существовала. В отношениях Микеланджело и Юлия II, двух пассионариев, проявился, конечно, и неуживчивый характер Юлия II, и бурный, сильный характер Микеланджело. Он убегал из Рима, папа пытался его поймать, он уехал во Флоренцию, папа требовал, чтобы Флоренция его выдала. Флоренция отказалась выдавать, и в конце концов папа уступил. Он приехал в Болонью как бы по делам, а на самом деле для того, чтобы помириться. И Микеланджело приехал из Флоренции, и перемирие было достигнуто. Ну и позже Микеланджело создаст один из своих величайших шедевров – статую пророка Моисея как раз для гробницы Юлия II. И вот эта невероятная мощь и самого характера Микеланджело, и его произведений. Часто обращают внимание, что даже живописные произведения Микеланджело скульптурны. Ощущение, что он все-таки прежде всего скульптор. Какие мускулы у всех его героев, какое напряжение невероятное. Вот все это в какой-то мере, наверное, перекликается с мощью и силой характера Лени Белларда. Но в то же время гомосексуализм Микеланджело и то, как он мучительно переживал его, считая признаком своей греховности, это тоже в какой-то мере перекликается с очень важной темой фильма. И не только потому, что гомосексуализм – это одна из проблем, существующих в мире молодого папы, но в целом ощущение своей греховности, возможности или невозможности искупления – это тоже то, что необычайно важно. Но не менее важны произведения Микеланджело, появляющиеся в кадре. Действие фильма несколько раз происходит в Сикстинской капелле, в которой потолок расписан Микеланджело и где на стене его знаменитая фреска «Страшный суд». Опять вот эта мощь Микеланджело, который совершенно подавил своими изображениями другие замечательные произведения искусства, которые тоже есть в Сикстинской капелле, но на которые очень трудно смотреть рядом с Микеланджело. Но при этом, как ни странно, знаменитый потолок Сикстинской капеллы нам в фильме не показывают ни разу. Даже когда Пия XIII вносят в Сикстинскую капеллу для его обращения к кардиналам, и он устремляет свой взор к небесам, его снимают сверху, то есть как бы с потолка, но потолок нам не виден. Потолок капеллы рассказывает о событиях, предшествовавших появлению Христа. Пророки и Сивиллы предсказывают явление Спасителя. То есть потолок – это как бы ожидание спасения, это надежда на него. Вот этого мы не видим. Зато мы видим жуткий, страшный суд Микеланджело. Страшный суд можно изображать по-разному. Десятки, сотни художников в разных странах изображали страшный суд на фресках, на иконах, на книжных иллюстрациях и так далее, и так далее. И, в общем, да, они все следуют тексту апокалипсиса. Изображение страшного суда обычно узнаваемо. Но при этом, естественно, все-таки каждый художник вносит что-то свое. В этом огромном изображении можно сделать акцент на одно или на другое. Можно сделать упор на спасение праведников и их ликование в раю. Вот, например, прекрасная фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре под Вологдой. Там ада почти нет. Он есть, но он не главное. Главное – это ликование и спасение. А у Микеланджело, конечно, есть праведники. Есть мученики, демонстрирующие ему орудия своего мученичества. Но главный акцент на отверженных грешниках, отправляющихся в ад. В центре фрески грозный судья, Христос, тоже, кстати, мощный невероятно, который поднял руку и обрекает грешников на вечные мучения. То есть он изображен в тот момент, когда он сейчас их отправит в ад. Даже Мадонна, которая обычно считается заступницей перед Богом за человечество, на этой фреске как будто немного отвернулась в отчаянии перед тем, что сейчас произойдет. Один из самых знаменитых фрагментов этой фрески – проклятый, обрушивающийся в ад и в отчаянии закрывший лицо. А среди мучеников, предстоящих перед Господом, святой Варфоломей, показывающий свою содранную кожу, считается, что на ней Микеланджело изобразил свой автопортрет, свое искаженное страданием лицо. Я всегда думаю, какой остроты должна быть мука, чтобы человек себя изобразил на содранной коже. Вот как он себя ощущал. Вот это один Микеланджело в фильме, грозный и страшный, предрекающий страшные наказания для грешников. В то же время в фильме, по крайней мере, трижды появляется другое знаменитое произведение Микеланджело – «Пьета», «Оплакивание Христа», знаменитая скульптурная группа, стоящая в соборе Святого Петра в Ватикане. Один раз мы видим ее непосредственно, другой раз через аллюзии. Когда Пий XIII падает без сознания на колени Эстер, то их положение воспроизводит Пьету. И когда он оплакивает своего погибшего друга Эндрю Дюсолье, то ему является некая женщина, которая держит на коленях рыжего мальчика тоже в позе Пьеты. И Пьета – это необычайно важный для всего фильма образ. И образ материнства, и любви, страдания, нежности. Не случайно чаще всего изображение Мадонны, ну, неважно даже, принадлежащие Микеланджело или другие, там есть еще и другие, они появляются в тот момент, когда в кадре находится Гутьеррес, человек, который просто воплощение доброты и мягкости. Гутьеррес рассказывает Пию XIII, как ему явилась Дева Мария и указала ему место в Ватикане. Она им явилась ему в луче света. И первое общение папы и Гутьерреса, как раз когда он это рассказывает, происходит рядом с Пьетой Микеланджело. Этот разговор задает тон всем их отношениям. Позже Пий XIII скажет Гутьерресу: «Вы что, не видите, что я меняюсь?» Очевидно, он меняется, в частности, под воздействием того света, который исходит от Гутьерреса. Это свет Пьеты Микеланджело. Вот эти два Микеланджело, грозный, страшный, призывающий судью или трепещущий в ожидании судьи, и мягкий, светлый, полный любви. Они отражают те два начала, которые борются в душе Лени Белларда. Мне кажется, что это составляет как раз основной стержень фильма. Папа Пий XIII начинает действовать, веруя в грозного, почти что ветхозаветного Бога. Не случайно, когда он произносит свое страшное, обличающее обращение к пастве, раздается раскат грома, как будто Бог с высот Синая тоже угрожает грешникам. А постепенно Пий XIII приходит к любви, и к милосердию, к пьете Микеланджело. Следующая лекция о том, что делает языческая богиня в кабинете Папы Римского, а группа «Laughing My Fucking Ass Off» в сцене облачения понтифика в парадной одежде.